Затишье перед... чем? Столичную планету Антов мы покинули около полудня третьего дня. К этому времени все изрядно устали, что неудивительно. Ожидание хуже воровства, вроде так сказал кто-то из древних. Или не сказал. В общем, мы только собрались разводить костер, чтобы приготовить обед, как все начали исчезать. Меня растворило последним, поэтому я хорошо успел рассмотреть, как это происходит. Тела бойцов буквально осыпались цветным песком, который, не долетая какие-то миллиметры до земли, исчезал. Успел еще подумать. Так вот ты какая, телепортация. После чего меня утянуло во тьму. Очнулся посреди центрального коридора крейсера. Рядом со мной стояли те, кто выжил. В этот раз нормальный перенос, я даже на ногах и почти целый. Вон и дракот скалится, довольный. «Бойцы, всем разойтись по каютам. 1 час на отдых», — приказал я и добавил. «Питомцев и убитых вернем. Главное — добраться до маяка. Дракот, топай в каюту, успокой Манриуку. Тая, выводи все сообщения, что пришли от игры». «Игрок Андрей Базилевский, Кэп. Ты подтвердил звание полковника. Полковник Базилевский, ты уничтожил окончательной смертью капитана фракции Эмао, использовав неведомое оружие. Действует вне ограничений игрового процесса. Нанесен непоправимый ущерб репутации Эмао. Протез не идентифицирован. Поглотил и трансмутировал частицу Эмао. Улучшены характеристики. Первое. Трансформация 1. Левая кисть носителя формируется в обоюдоострый раздвоенный клинок. Особенности клинка. А. Температура лезвия превышает 250 градусов Цельсия. Б. Длина 40 см. Заточка и прочность лезвия способны повредить броню класса B2+. Время действия – 5 минут. Ограничение отсутствует. Особые условия. Повторная активация трансформации 1 возможна через 1 час. Ключ-активатор – хащ. Второе. Трансформация 2. Левая кисть носителя затвердевает, принимая форму шара. Описание. В радиусе 5 метров шар создает активное излучение, выводящее из строя любые устройства, в том числе и живые организмы, с классом защиты до B2+, включительно. Время действия – 5 минут. Ограничения отсутствуют. Ключ-активатор – лупень. Особые условия. Повторная активация – трансформация 2 – возможно через 1 час. Третье. Комбинированный удар. При активированной трансформации протез, не идентифицирован, наносит направленный удар неизвестной энергией, способной повредить защиту до класса А. Ключ-активатор – Зевс. Количество активаций комбинированного удара – 4. Четвертое. Электромагнитный импульс. Описание. Направленный электромагнитный импульс выводит из строя любой псевдомеханический адаптер или иной прибор, имеющий защиту не выше ранга А. Особые условия. Один импульс расходует 50% накопленной энергии. Повторная активация возможна через 30 минут. Особенность организма носителя. Ключ-активатор – Ра. Пятое. Взлом. Описание. Подключение, взятие под контроль или уничтожение искусственных интеллектов до 7-го поколения включительно, имеющих защиту не выше А. Особые условия. Одно подключение расходует от 50 до 100% накопленной энергии. Повторная активация возможна только после отключения от предыдущего искусственного интеллекта или его уничтожения. Ключ-активатор – Тор. Ну вот, похоже, поглощение слуг и Мао не проходит даром. Есть от этого польза, — произнес я и продолжил чтение игровых сообщений. Фракция «Свобода» объявила войну фракции «Руссы». Убитых игроков — 1 капитан, 4 лейтенанта. Убитых питомцев — 3. Воскресить? Да, нет. Исключить из фракции «Руссы» капитана Шамана. Остальных воскресить. Произнес я, выбрав местом воскрешения маяк нашей фракции. Хм, надо же, до сих пор его никто не отбил у нас. Впрочем, это не так просто сделать. Так, а что там по фракции «Свобода»? Они тоже нас во врагов записали? Странно, почему только сейчас? Игроки и питомцы возрождены. Потрачено 15 очков влияния. Доступно очков влияния 370. Доступно очков значимости 25280. Хрена себе. Это что, за воскрешение одного лейтенанта необходимо 3 очка значимости? Быстро провел я в голове расчеты. А за капитана сколько? Я уж молчу про полковника. Словно в ответ перед глазами появилось сообщение от игры. Цена воскрешения в очках влияния. Рядовой или сержант – 1. Лейтенант – 3. Капитан – 10. Майор – 40. Полковник – 100. Генерал – 1000. Ух ты ж, вот это расценки! Я с трудом сдержался, чтобы не выдать матерную тираду. «Капитан, с возвращением на корабль!» Прозвучал в динамиках голос из кино. «За время твоего отсутствия был совершен переход через подпространство. Со стороны ученой Ягды передан пакет информации. Он находится на изолированном носителе». «Передай в рубку управления, что я скоро буду. И подготовь видеосвязь с Баюном. Это важно. Надеюсь, он здесь, возле базы?» «Капитан, мы успели застать его. Сейчас вице-адмирал Баюн в пути к Базилевсу, на десантном катере. Да, думаю, это тоже важно. В системе находится большой флот руссов. 12 крейсеров, 4 из них тяжелого класса, 27 эсминцев и 108 корветов. Вполне серьезная сила, чтобы штурмовать одну из центральных планет Содружества». «К черту, у нас несколько иные цели. Зачем нам дразнить сильного противника, если мы можем нанести такой удар, которого никто не ожидает и явно не перенесет? Да, с Баюном разговор откладывается до его прибытия. Через сколько он будет здесь?» «Через 40 минут, капитан». «Хорошо. Тогда сообщи ему, чтобы отправил к маяку эсминец. Нужно забрать наших бойцов оттуда. Черт, отставить. С питомцами не получится их вытащить. В общем, ждем Баюна. С ним вместе порешаем. Предупреди офицеров в рубке, что я подойду чуть позже. Наведаюсь, пожалуй, к Ягде. Распрошу, что ей удалось узнать. Манриуке передай, что я жив-здоров, и как только освобожусь, сразу ее навещу. А пока пусть Дракота допрашивает». «Уже исполнено, капитан», — ответил искусственный интеллект крейсера. «Эх, кабы все подчиненные такими исполнителями были». «Капитан!» — у входа в научный отсек стояли два бойца. «За время вашего...» «Вольно!» — Искин мне уже доложил. Прервал я русов. «Карат, открой отсек!» «Капитан, наконец-то!» Ягда, увидев меня, тут же отложила свои дела. «Ты уже ознакомился с данными, что я переслала?» «Еще не успел, только что вернулся на корабль. Вот решил узнать лично от тебя, что там такого интересного». «Я смогла расшифровать второй язык. Представляешь, все было на поверхности. Речь зараженных паразитом довольно схожа с языком Никоши. Так что теперь, если удастся получить аудиозаписи, мы быстро сможем сделать перевод». «Но это не все, что ты хотела сказать», — уточнил я, а про себя отметил. «Ученый говорит «мы», а не «ты» или «вы». Хороший признак». «Да, как мы и считали, говорящие на разных языках — это один народ, одна раса. Так вот, мне удалось выявить те изменения, что вносили в стража. Они непрофессиональны. Все сделано настолько грубо, что я уверена, все зараженные не ведают, что творят. Они просто выполняют чьи-то приказы, не заботясь о целесообразности. Марионетки». «В точку. Ты молодец, проделала большую работу. Да, по координатам маяков тебе удалось что-нибудь узнать?» «С маяками мне необходимо посетить один из них и телепортационную станцию. Теперь я знаю, как к ним подключиться и что делать, чтобы получить доступ к базе данных». «Будет тебе и маяк, и станция, но чуть попозже. Я сейчас закончу некоторые дела, а затем скину на твой рабочий скин кое-какую информацию. Тебе понравится». По пути в рубку объяснил личному Искину, какую информацию об Имао и Дагаре можно передать ученой. Тая заверила меня, что передаст Ягде наш разговор с техникой, убрав из него все упоминания о центральном транспортном узле. В рубке меня уже заждались. Второй помощник и старший канонир тут же поздравили меня с повышением званий, после чего поинтересовались, как дела у Михаила. «Нормально у лейтенанта дела. Он сейчас вместе с несколькими бойцами и парой мутантов находится в зоне возрождения. Надеюсь, они продержатся до прибытия корабля». «Вице-адмирал сказал, что двое суток назад отправил к маяку эсминец», — сообщил лейтенант Колосс. «Если повезет, то сегодня уже их заберут». «Долго еще ждать Баюна?» уточнил я, усаживаясь в капитанское кресло. «Минут 15, товарищ капитан. Или правильно будет обращаться, товарищ полковник?» «Да, важное уточнение по званиям. Чтобы не возникало путаницы, будем пока что придерживаться флотских обозначений на борту. С остальным разберемся чуть позже. Кстати, вы когда от аномалии в прыжок уходили, сенсоры крейсера засекли хоть один корабль корпорации «Аурум»?» «Нет, не было ни одного». «Хм, странно это. По идее, нас должны были встретить, а тут даже разведчика не поставили. Может, сканеры Базилевса оказались слишком слабые? Надо бы улучшить системы дальнего обнаружения корабля. И вооружение хотя бы до 4-го класса. С защитой у нас, слава Бахусу, все гораздо лучше, чем можно подумать». «Чем наша защита лучше, товарищ капитан?» — поинтересовался лейтенант Татаринов. «Секрет фирмы. Скажу лишь, что во время космического боя у нас есть шанс выдержать пару дополнительных попаданий из пушек большого класса. Например, из носового орудия тяжелого крейсера 3-го поколения. Да, как приемыши прижились на судне?» «Хорошие бойцы, капитан. Дисциплинированные и далеко не глупые», — похвалил землян первый пилот. «Глупые в аномалии не выживают. К тому же большинству спасенных давно за 100 лет перевалило. Еще такой вопрос. Некоши тяжело воспринимают жизнь на корабле?» «Терпимо. Многое их пугает. Все Даггара поминают, да и Мао. Но для аборигенов они слишком хорошо держатся». «Вот и отлично. Что по запасам топлива?» Так, задавая вопросы, выслушивая ответы и обсуждая ту или иную ситуацию, я за несколько минут узнал все, что происходило на корабле в мое отсутствие. А потом на борт прибыл вице-адмирал. «Андрей, ты уверен, что оба они несут вред?» — спросил Баюн. «Мы вчетвером сидели в офицерской кают-компании. Я, адмирал, Вадим и лейтенант Колос». «Ну, сам посуди. Зачем Даггару прессовать аборигенов столичного мира? А ведь этот гад искусственный всю их цивилизацию в каменный век загнал. И требования у него слишком жесткие. Хочет чужими руками взять под контроль телепортационную сеть и точки воскрешений». «Да, цель понятна. Блокировка всех возможностей Мао. Желание загнать ее обратно в аномалию. Допустим, у него получится. Что дальше?» «Раньше у этого искусственного интеллекта не было возможности свободного перемещения. А теперь, после известных событий и нашего сотрудничества, Даггар может появиться в любой точке Содружества, да и за его пределами тоже. Что, если он воспримет нас как потенциальную угрозу? Ведь это мы в лице корпорации «Аурум» помогли сбежать из тюрьмы его главному врагу, Эмау. Представь себе, что начнется в мире, когда искусственный интеллект с возможностями Бога станет устранять угрозу своей миссии. Сначала он начнет кошмарить Содружество, а потом и до окраинных миров доберется. Ну, если все так плохо, значит, и всех игроков фракции Даггар стоит считать врагами», — предположил вице-адмирал. «Сколько их набирается? Меньше 1000? Это 2 крейсера или 4-5 эсминцев. Минимальный состав эскадры. Нам от них ни горячо, ни холодно. А если они еще и настроены враждебно, то без вариантов. Сразу устранить и точка. И окончательно настроить Даггара против себя. Нет, тут надо действовать тоньше». Я поднялся из-за стола. «Для начала попробуем допросить командиров. Там аж 2 майора и несколько капитанов. По результатам примем окончательное решение». «Нам бы еще узнать, где они находятся», — задумчиво проговорил Колосс. «Сейчас попробуем». Улыбнулся я и тут же произнес. «Требую информацию от игры «Зона А2» о местонахождении своих вассалов, фракции Даггар». «Игроки фракции Даггар исчезли из «Зоны А2» 1 час назад. Текущее местоположение неизвестно». «Так, похоже, они куда-то летят в подпространстве», — сообщил я присутствующим. «Или находятся в аномалии, что сомнительно». «А они могут найти место твоего положения?» — поинтересовался Вадим. «Хм, вполне», — предположил я, и в этот момент у меня словно в голове что-то щелкнуло. «Твою Эмао!» — тут же озвучил свою догадку, произнеся вслух. «Требую от игры «Зона А2» ответ. Как можно заменить действующего лидера фракции?» «Лидера фракции можно сменить 4 способами. Первый — окончательная смерть. Второй — личное желание лидера передать всю ответственность другому. Третий. Проигрыш во время испытания капитана, полковника, генерала. Четвертый. Дуэль с офицером-претендентом. Звание претендента должно быть равным или не превышающим разницу в одну ступень. «Вот она, сука!» — глухо произнес я, закончив чтение. «Кто она?» — чуть ли не в голос спросили офицеры. «Никто, а что? Вероятная причина, почему даггарцы присоединились к руссам. Похоже, меня решили сместить с должности лидера фракции. Весьма грубый ход со стороны Даггара, но он смог сработать. «Командир, я видел тебя в деле. Ты с тем неубиваемым аборигеном голыми руками справился». С жаром перебил меня лейтенант Колосс. «Так что у них нет ни единого шанса». «Ну да, аватары и Мао мне ой как далеко, если речь идет о схватке один на один. Да и жизнь подсказывает, что на любую хитрую гайку найдется болт с левой резьбой. Впрочем, избегать драки не в моих правилах». Я взял со стола стакан, сделал несколько глотков воды и в третий раз задал вопрос игре. «Требую от зоны А2 ответ. Как бросить вызов лидеру фракции? Какие условия необходимо соблюсти?» «Для вызова на дуэль лидера своей фракции необходимо лично заявить ему об этом любым доступным способом. Внимание! Если бросивший вызов проиграет, зона А2 по просьбе действующего лидера может уничтожить дуэльянта окончательной смертью». «Хм, похоже, придется все-таки поучаствовать в дуэли». Я вновь опустился на стул и сосредоточился на Вадиме. «Капитан, ты что-то слышал о битве за лидерство?» «Впервые слышу», — ответил здоровяк. «Жаль. Надеюсь, это будет что-то сильно похожее на подтверждение звания. Там у меня шансы победить повыше. Что ж, с этим мы еще разберемся. Предлагаю обсудить самую важную тему — поиски земли». «Ну, тут уж я возьму слово», — Баюн поднялся из-за стола. «Скажу откровенно, мне было сложно убедить совет адмиралов в правдивости информации о корпорации Аурум. Прямых доказательств нет. Все со слов почти неизвестного капитана. Хорошо, что контр-адмирал Звягинцев встал на мою сторону. Итог совещания вы можете увидеть на сканерах Базилевса. 3 эскадры свободных адмиралов приняли мое предложение. Поэтому у меня вопрос к тебе, Андрей. Есть смысл давать мутаген командующим или ограничимся тем количеством игроков, что у нас уже имеются?» «Думаю, нам стоит повременить с этим. Есть у меня подозрение, что каждый новый игрок усиливает ЭМАО. Нужно посетить маяк и дать возможность наши ученые изучить его. Это поможет узнать, правильны ли мои догадки или ошибочны». Я собирался добавить, что надо бы дождаться эсминец, отправленный Баюном за возрожденными. Но в этот момент перед глазами вспыхнуло сообщение от игры. Причем в этот раз оно отличалось от привычных алым цветом. «Внимание всем лидерам и старшим офицерам фракций! Набор игроков завершится через 48 часов. По истечению этого времени весь неиспользованный мутаген потеряет свои свойства. Спешите!» Аномальная зона. Аватара ЭМАО. Он снова обрел человеческую форму. Но прежде ему пришлось пережить подавление Даггара, наполнившее болью несколько бесконечных часов, а затем добираться до одной из главных баз корпораций. Почти сутки для набора массы, еще несколько часов полета, а затем безумная атака на неприступные бетонные стены. Крылатая аватара погибла, но сделала свое дело. Изрядно разрушил одну из стен убежища. Затем было возрождение в теле одного смертельно раненого корпоранта, забившегося в темный угол. В этот раз все произошло стремительно. Возрождение, затем убийство нескольких человек, чтобы набрать массу, и под конец полная интеграция в коллектив базы. Аватара приняла облик командира базы, которого поглотила последним. Память поглощенного, его привычки, набор чувств и эмоций — благодаря мутагену в его теле все это передалось вместе с биологической составляющей. ЭМАО, а вернее ее посланец, успел. Всего через 6 часов после крайней метаморфозы возле базы опустился корабль корпорации. Аурум начала массовую эвакуацию игроков из зоны А1.